Но Прокоп не сдается и молчит. Он знает, никто и ничто не может его спасти. Его схватили за неделю до ареста Гавличика. При нем оказались два экземпляра газеты «Руде право», краткий курс истории ВКПБ, конспект беседы с подпольщиками, пистолет. Он работал пропагандистом и в день ареста шел на очередное нелегальное занятие. Прокоп оказал сопротивление, уложил на месте двух гестаповцев и получил ранение в ногу. Нога поражена ниже колена, она гниет, и никто Прокопа не лечит. Он терпит, скрипит зубами, но терпит. Только по ночам, забывшись в тяжелом сне, он стонет и кричит. Карл спросил Прокопа: «Сколько тебе лет?» Прокоп ответил: «А сколько ты мне дашь?» Карл вгляделся в него, подумал и сказал: 52-53. Прокоп покачал головой: «В сентябре мне будет 30». Когда Прокопа приносили с допросов, он не дышал, а, придя в себя, начинал говорить. Выслушав правдивый рассказ Гавличика, Прокоп сказал: «Это тебе наука. Останешься жив, больше дурить не будешь». Гавличик промолчал и подумал: «И откуда только человек берет силы шутить в таком положении?» Сегодня, покидая камеру, Карл прощался с Прокопом как с покойником. Да и Прокоп это чувствовал. Он сказал: «Прощай, товарищ, больше не увидимся. Но помни, нет выше счастья, как умереть за народ, за родину». Карл хотел ответить, что пока жив человек, живая надежда на свободу, но подумал, что это прозвучит как ложь, как жалкое утешение, недостойное Прокопа, и сказал только: «А я еще буду дурить, и много буду дурить. За тебя, за себя, за друзей, за весь народ». Да, ему, Карлу, тоже перепало. Конечно, его участь не может идти ни в какое сравнение с тем, что пережил Прокоп. На первом же допросе Карл выплюнул вместе с кровью три сломанных зуба. Левый бок у него и сейчас побаливает. Видно, повредили селезенку. А про лицо и говорить нечего. Железная линейка следователя сделала свое дело. Кожа стала багровой, покрылась рубцами и пятнами. А перед очной ставкой его продержали на ногах 11 часов кряду. Не давали ни есть, ни пить. Карл простоял на месте все 11 часов. Но пытка на этом не кончилась. Следователь ударил его ногой в бок, и Карл упал без сознания. Вот тогда-то, видно, и повредили ему селезенку. Теперь все позади. Гавличик возвращается домой. Немного жарко, но разве это неприятно? И как он мог раньше думать, что жара — это неприятная вещь? Наоборот, чудесная вещь. И вот так, вплоть до самого дома, он будет идти по солнечной стороне. Солнце! Теперь-то он знает, что значит солнце для человека. Как давно он не видел его золотого блеска. Немного позже мысли Карла приняли иное направление. Что произошло за время его заточения? Как Ярослав, как Бажена, Мария? Об Антонине что ж вспоминать? Пропал. Давно пропал без вести. Где сейчас советская армия? Что происходит в Словакии? Недаром гитлеровцы гнали туда эшелон за эшелоном с вооружением и боеприпасами. И вот показался большой шестиэтажный дом, где снимал комнату Гавличик. Он долго поднимался по темной лестнице на верхний этаж. Дверь в комнату оказалась опечатанной. Это обрадовало Гавличика, значит, комнату никто не занял. Пришлось отыскивать дворника, показывать ему справку об освобождении из тюрьмы. «Я знал, что тебя напрасно впутали», — сказал дворник, подписав акт о снятии печати. «Ты сам на такое дело не пойдешь». Карл молчал. «С любопытными людьми надо быть осторожным, и с дворниками». С первых дней оккупации Праги почти все дворники состояли осведомителями гестапо. Оставшись, наконец, один, Гавличик лег на кровать. Он успел отвыкнуть от нее. Хотелось забыться, дать покой измученному телу. Но едва он задремал, как в комнату ввалился неожиданный гость, Сденек Слива. Его выпустили из тюрьмы утром. Слива успел побриться и надеть свой выходной полосатый костюм. Войдя, Слива остановился посреди комнаты и заложил руки в карманы. Он был без головного убора, его лысая голова на тонкой индюшачьей шее сейчас показалась Гавличику какой-то нелепой, да и костюм тоже, будто Слива влез в матрас с прорезами для головы, рук и ног. Допытливые маленькие глазки сверлили Гавличика. Карл опустил ноги, нащупал ими домашние туфли и остался сидеть на кровати. Гость продолжал молчать. Молчал и Гавличик. Когда ему надоело смотреть на сливу, он перевел глаза на свои ноги и стал внимательно изучать качество матерчатых туфель. Минут пять длилось молчание. Потом слива вдруг побагровел, голова его дернулась. «Больше ты мне не нужен!» — прохрипел он. «С таким помощником!» «И я, осел, послушал тебя! Болтаться бы тебе на веревке! Скажи спасибо, что жив остался! Я ошибся в тебе!» «Мы оба ошиблись!» — тихо проговорил Гавличек. «И ты ошибся, и я ошибся. Ты думал, что я подлец, а я думал, что ты человек. Не хочу тебя слушать! К черту все эти фокусы! Завтра же изволь явиться в депо и откажись ездить со мной. А нет, я сам это сделаю. Больше на один паровоз я с тобой не полезу». «Полезешь», — не повышая голоса, сказал Гавличек, «и будешь ездить только со мной. А не захочешь — пеняй на себя. Вот так и договоримся». Слива потемнел от негодования, в углах его губ появилась слюна. И вдруг потоком прорвались злобные ругательства. «Чего ты разбушевался? Не ори! А то как бы обоим опять в тюрьму не угодить», — предупредил Гавличек. Слива прикрыл рот рукой и попятился. «Повторяю еще раз», — продолжал Гавличек, — «если нас допустят к паровозу, то будем работать вместе. А если сопротивляться начнешь, пеняй на себя». «Будь ты проклят!» — со стоном выкрикнул Слива. Он хлопнул дверью, его дробные шаги вскоре затихли на ступеньках. Вечером появился второй гость, Мария Дружек. Она бросилась к Гавличеку, обняла за шею и замерла у него на груди. «Жив! Жив! Слава Богу!» — шептала она. Гавличек ощущал запах женских волос. Они были пышные у Марии, русые, короткие. Он гладил их тяжелой рукой, и никогда неизведанное им чувство отцовства туманило его мозг. Наконец Мария взглянула в глаза Гавличеку своими серыми ясными глазами и так радостно улыбнулась ему, что он почувствовал себя счастливым. «Мне сказала Бажена, что вас выпустили, а сама она занята сейчас». Гавличек спросил: «А Ярослав как?» «Хорошо, он все там же. И вы подумайте только, Антонин вернулся». Карл не поверил своим ушам. «Антонин?» «Да-да, Антонин Слива. Он был в лагерях, бежал вместе с тремя друзьями и теперь в лесу с партизанами. Я видела его. Он ко мне первый пришел и уже встречался с Ярославом. Это такая радость!» Гавличек посадил Марию рядом с собой на кровати и, наслаждаясь ее низким грудным голосом, ее смелым взглядом, жадно, как сухой песок в воду, впитывал в себя новости этого близкого ему мира. «Значит, борьба продолжается. Родина еще окутана мраком, но уже брежет рассвет. Он обозначился на востоке узенькой полоской зари. Она встает, и скоро ночь отступит перед ней». Мария просидела у Гавличека не больше часа. Она торопилась к Бажене. Уходя, она положила на стол пачку денег. Гавличек пытался отказаться, но Мария заявила, что эти деньги не ее, а подпольной организации. Когда вечерние сумерки опустились на Прагу, Гавличек вышел на лестничную площадку, прислушался и по крутым ступенькам поднялся на чердак. Оттуда он возвратился, прижимая к груди портативный приемник «Филлипс». Гавличек наглухо запер дверь, окно, придвинул к кровати стул, поставил на него приемник, а штепсель на шнуре воткнул в розетку.